Так была создана скверная версия. Зощенко нажаловался англичанам. Никита Хрущев не дипломат, и, глядя на него, я сразу понял, что он мне не верит. Да он и сказал: «У меня другая информация». Я ушел с горьким привкусом. Намерения у него хорошие, но все зависит от информации, кого он слушает и кому верит. В начале лета в Москву приехал бразильский архитектор с письмом от моего друга Жоржа Амаду. Его хорошо приняли, и он увидел все, что может увидеть иностранный турист. Он долго со мной беседовал, спрашивал, что думают о 20-м съезде обыкновенные советские люди. На следующий день в одной из районных библиотек должна была состояться читательская конференция о моей оттепели. Я отдал молодой переводчице билет и сказал, чтобы она не говорила, кто с ней. «Сядьте в уголок и переводите шепотом на ухо». Конференция была интересной. Люди, не попавшие в зал, толпились на улице возле раскрытых окон. Выступавшие рассказывали о том, что пережили, говорили о больших переменах и об еще больших надеждах. Помню, как все насторожились, когда слово попросил милиционер в форме. Он сказал, что хочет выступить как читатель, и растрогал всех, рассказав, что стоял на посту на Красной площади, когда подошел старый большевик, вернувшийся из Колымы, и попросил помочь ему дойти до мавзолея. «Он, товарищи, знал Ильича, вот что!» В углу сидели красивая девушка и молодой человек. Они все время о чем-то шептались. Им начали посылать записки. «Уходите! Здесь не место для любовных объяснений! Хватит! Убирайтесь!» Когда конференция кончилась, я увидел на улице бразильца и переводчицу, окруженных толпой. Я бросился к ним, объяснил, что пригласил бразильца, а это его переводчица. И люди, только что грозившие сбить рослого парня, начали его обнимать. А он благодарил меня. За один вечер он многое понял. В конце июня я поехал в Париж на бюро Всемирного Совета Мира. Все только и говорили, что о докладе Никиты Хрущева. Я не понимал, почему. Для меня то было давней историей. Только на следующее утро я узнал, что газета «Le Monde» напечатала текст доклада. Большинство людей, с которыми я встречался, ужасались прошлым, но верили в будущее. Были и другие. Один даже сказал мне: «Это закамуфлированный термидор». Жоле Кюри держал себя умно и сумел объединить участников сессии. Необходимо добиться сближения всех миролюбивых сил. В декларации говорилось: «Всемирный совет мира будет постоянно искать контакта со всеми организациями, работающими для дела мира. Он стремится вступить в диалог с этими организациями и предпринять с ними некоторые совместные действия на основе уважения особенностей и позиций каждого участника. Совет мира считает, что такая деятельность должна проводиться в условиях полной независимости по отношению к правительствам и политическим партиям и единственно на пользу делу мира. Совет мира предпримет со своей стороны все преобразования и изменения, способные облегчить такие совместные действия». Мы брали на себя серьезные обязательства. Это было, кажется, единственной попыткой обновить и расширить движение. Однако 4 месяца спустя изменилась не только международная обстановка, но и позиции любого участника сессии. Когда я вернулся в Москву, ко мне пришли сотрудники литературной газеты и предложили написать о стихах Бориса Слуцкого. «Наш редактор в отпуску, и мы статью напечатаем». Я написал небольшую статейку, и ее напечатали. Я говорил о гражданственности поэзии Слуцкого. Он писал о минувшей войне, о связистках и пленных, о трудной жизни и героизме народа, без ура, барабанов и без сентиментальности. Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа, его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни.